Он очень зрелый человек для своего возраста. К тому же я не так строга к Беатрис, как ты. У нее интересное лицо, милая улыбка. Она так просто держится. Ну все, теперь ее не остановишь. Неужели ей действительно понравилась Беатрис Мурен, или она просто притворяется, желая убедить его? Сам он промучился все то время, в течение которого длилось первое свидание с будущей невесткой. Лоран с глупым победным видом, фальшивая застенчивость девушки, то, как она все передергивала плечами, как подхихикивала потихоньку, напоминая портниху-паденщицу. И вот теперь они будут иметь это чудо в своем доме. Став отцом семейства, Лоран наверняка с удовольствием бросит учебу, считая, что получил право забыть об учебниках. Впрочем, тут-то жалеть как раз не о чем. Если Даниэль, как правило, был доволен тем, как выполнил работу, то Лоран не ждал ничего хорошего от проверки и не надеялся заработать проходной балл. Послушать его, так не стоит даже ждать вызова на экзамен. Пора искать другое занятие. Конечно, они найдут Лорану грошовое место, и его зарплата, вкупе с заработком его будущей жены, позволит им примиленько существовать в этой жизни. При условии, конечно, что родители поселят их у себя. Две молодые семьи на содержании. Выдержит ли он такую нагрузку? А ему даже не позволено пожаловаться. Жесткое лицо Марианы заранее не одобряло поведение мужа. Она внимательно взглянула на него и сказала: «Ты стареешь, Шарль». Пораженный, он пролепетал: «С чего это ты так решила?» «А ты взгляни на себя. У тебя такое лицо, как будто случилась катастрофа. На этом свете есть всего две по-настоящему страшные вещи. Неизлечимая болезнь и смерть. Это не наш случай, благодарение Господу. Ты осуждаешь своего сына, руководствуясь принципами времен твоих родителей. Абсурд. Нужно попытаться понять молодых, их идеи, устремления. Послушать тебя, так мы, родители, должны соглашаться с каждой их безумной затеей. Не передергивай, Шарль. Но если им хочется пожениться в 20 лет, ты не должен возмущаться только потому, что сам женился в 33. У меня был жизненный опыт, профессия. А у них зато полно энтузиазма и иллюзий. Может, так даже лучше». Шарль скользнул в постель, опустил голову на подушку. «Забавно», — прошептал он минуту спустя. «Ты однажды сказала, что все дети Эглитьеров вступали в неудачные браки по той причине, что разведенные родители плохо за ними присматривали. Но наши дети совершают те же самые ошибки, хотя мы с тобой преданы друг другу, уделяем им массу времени и сил, бесконечно добры с ними». «Хочешь сказать, что правда на стороне родителей Даниэля?» «Нет, я всего лишь имею в виду, что, поступая иначе, мы пришли к тем же результатам. Выходит, неважно, нежен ты или холоден, деспотичен или великодушен в своей семье, потому что характеры, нравы, веяние времени сильнее любых воспитательных систем. И мы ничего не можем сделать для наших сыновей и дочерей». «Возможно», — отвечала мужу Марианна. «Мы живем в переходный период. Мир быстро меняется, нужно приспособиться или умереть. Лично я умирать не собираюсь. Я вовсе не хочу выглядеть в глазах моих детей черствой, вечно их поучающей, придирающейся к мелочам. И тебе следует брать пример с меня, если хочешь, чтобы Дани и Лоран сохранили к тебе уважение и привязанность». «Привязанность возможна, уважение весьма сомнительно». «Я великолепно обхожусь без их уважения», — сказала Марианна. «Я тоже», — вздохнул в ответ Шарль и добавил: «А они?» «О чем ты удивилась, Марианна?» А ты не думала, что дети тоже хотели бы уважать нас?»